Любовь. Моя мама умерла 19 лет назад. Онкология. Мне на тот момент было 43. Еще за неделю до смерти ей вдруг стало совсем плохо. Я в это время была на работе. С ней находился мой брат. Он позвонил мне и сказал, чтобы я приезжала быстрее. Могу не застать маму живой. Я примчалась на машине за час. В другой город. Села к ней на постели, стала плакать и просить маму не уходить. Она сказала: «Не плачь, у тебя сын». Потом вдруг говорит: «Стоит какая-то женщина в белом. Говорит мне, что придет позже. Слишком плачет твоя дочь». И ушла. После этого момента маме стало лучше. Говорят, что перед самой смертью люди лучше себя начинают чувствовать. Она стала садиться. До этого только лежала. У нас появилась надежда. Но через неделю ее не стало. Ей было 73.